как поезд, у которого кто-то сорвал стоп-кран. Затем он очень медленно приблизился к удивительному видению, почти вплотную. Постоял в замешательстве несколько секунд, потом резко дернулся в сторону. И жутким грохотом, быстро набирая скорость, умчался в противоположном направлении. Только его и видели. Из лексикона подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Этикет природных феноменов. Исходя из того, что природные феномены единичного характера, такие как смерч, северное сияние, извержение вулканов, падение метеоритов и так далее, никогда не происходит одновременно, можно сделать вывод, что в кругу этих исключительных природных явлений принят некий этикет, подобный нашим правилам дорожного движения, соблюдаемый всеми, без исключения феноменами и регулирующих появлений палатки. Так, например, в момент сильного землетрясения вы никогда не увидите мираж, а торнадо не бушует в местах, где любуется северным сиянием. Кто придумал эти правила и каким образом они функционируют, до сих пор не установлено. Некоторые романтические натуры утверждают, что ураганы якобы имеют душу, а вулканы могут думать, но действительность, скорее всего, гораздо примитивнее и прозаичнее, и рано или поздно настанет час, когда это явление будет изучено, описано, зафиксировано, каталогизировано, и о нем напишут еще не одну диссертацию. Чудесное видение, тем не менее, не исчезло. Слегка подрагивая, оно продолжало висеть в воздухе над пустыней, даже когда чудичи вылезли из своих нор и принялись отряхивать одежду от песка. Если это и было помутнение разума, то коллективное, и притом всем известное. Убедился я в этом, когда один из чудичей простер руки в сторону Белого города, глубоко вздохнул и завороженно произнес: «Анагромотав! Анагромотав!» Дружно подхватили его остальные: «Анагромотав!» Естественно, некоторые, самые нетерпеливые, тут же бросились к городу, однако все произошло именно так, как гласила легенда. Стоило только живому существу, будь то даже обычный комедар, чуть приблизиться к городу, он тотчас же отодвигался назад, притом ровно на такое же расстояние. Поэтому после множества безрезультатных попыток было решено разбить лагерь и в последующие дни ограничиться изучением города со стороны. Избранный. После того, как я так удачно справился с Шарах-иль-Аллах и первым обнаружил Анагромотав, я стал для чудичи чем-то вроде святого. Если я шел по лагерю, мне с почтением уступали дорогу, никто не пытался завязать со мной пустых разговоров, и мне все время доставались лучшие куски чудных грибов из общего котла. Кроме того, соплеменники мои теперь имели обыкновение собираться небольшими группками и о чем-то шептаться, то и дело красноречиво поглядывая на меня.